Кристи Кострова. Невеста из проклятого рода. Книга первая. Пролог. В дверь коротко постучали. Король оторвался от бумаг на столе и потер переносицу. «Войди, Моррис». В кабинет шагнул сутуловатый мужчина в черном камзоле. Не дожидаясь разрешения, советник сел напротив короля и произнес: «Ваше Величество, младенцы, родившиеся у Эверета, в пустышке. Магия у них будет, но буквально капля. Это было бы неплохо для простолюдина, но неприемлемо для графских сыновей». Его Величество застонал и отбросил в сторону гусиное перо и недописанное письмо. «За последние 15 лет родилось всего несколько детей с полноценным магическим даром. Еще одно поколение, и Киаринт вовсе лишится магов». Моррис дипломатично промолчал. «Неужели это все из-за проклятия, посланного отцом народ Кен?» Король вскочил с места и принялся расхаживать по кабинету. «Они последние чистокровные представители огненной стихии. Маги говорят, что после заточения оставшихся Кэнов на ледяном острове источники стали слабее, энергия стихии не циркулирует так же свободно, как и раньше», — добавил советник. «Что ж», — кивнул король, принимая решение и садясь на свое место. «Скоро начнется сезон тишины. В этом году проведем празднование у Эйдена. Пусти слух, что он будет выбирать невесту. Девицы всех возрастов слетятся, как пчелы на мед, а с ними и остальные сливки общества, включая мужчин. Племяннику давно пора жениться. Он не осмелится оспорить мой приказ». Моррис усмехнулся. «О, Эйден будет в бешенстве». «У Кеннов 3 дочери», — продолжил его величество. «2 старших нужно выдать замуж за аристократов, лояльных короне. Если одним из них будет мой племянник, то отлично. Но важнее устроить магический брак». «Думаете, получится? О них уже давно не слыхали», — нахмурился Моррис. «Такой брак мог как увеличить силы партнеров, так и лишить их. Магия сама соединяла достойных, и вот уже сотню лет никто и не слышал о подобных случаях. Но дети от такого союза всегда рождались одаренными». «Магия не спрашивает согласия, а мы создадим подходящие условия», — пожал плечами король. «Главное, чтобы возлюбленные провели вместе достаточно времени. И в этом нам поможет сезон тишины. Привези девиц Кен в замок Эйдена. Там я переговорю с ними». Его Величество принялся давать указания, а Моррис едва заметно усмехнулся. Несмотря на молодость, Роберт I умел действовать решительно. Магический брак. Почти забытый миф. Советнику было любопытно, что из этого выйдет.